Глава 25. Свечи тихо таяли, их свет танцевал на движущихся лицах леди и лордов, которые внимательно наблюдали за мной с портретов, висевших в коридорах замка. Я опасливо осмотрелась по сторонам. С этой стороны мне ходить в покой герцога еще не приходилось. И все же я решила выбрать именно такой путь, рассудив, что являться к лорду тайным ходом в третий раз – будет уже слишком. Слишком. Мне хватало и того, что моя решимость таяла с каждым шагом, с каждым ударом сердца, приближающим меня к его дверям. Как он отреагирует на мои слова? Как поступит? «Войдите!» — раздалось резкое и властное, когда я коротко постучала в нужную дверь. Моррен был в покоях один, и гостей так поздно явно не ждал. Камзол был небрежно откинут на спинку дивана, ворот белоснежной рубашки широко расстегнут, открывая вид на литые пластины мышц груди и часть какой-то татуировки. На секунду я застыла в дверях, рассматривая красивые смуглые предплечья и длинные пальцы, перебирающие бумаги. Мужчина закатал рукава рубашки по локоть, что придало его образу несколько домашний вид. Загадочный, опасный, дьявольски красивый мужчина. Помещение окутывал романтический полумрак, разгоняемый лишь светом свечей и камином, в котором весело трещали дрова. Перед ним на полу лежала огромная пушистая шкура. Я прищурилась, смотря на нее, как будто раньше я думала о ней в каком-то ином ключе, нежели просто о шкуре. Нет, не помню. Наверное, показалось. Мое появление лорд встретил напряженным взглядом. «Леди Кайли, что вы здесь делаете так поздно? Да еще одна!» «Мне нужно срочно с вами поговорить, лорд Моррен». «Что-то с вашим отцом?» Герцог нахмурился. «Нет, с ним все в порядке. Дело во мне». К чести мужчины он не стал задавать лишних вопросов. Быстро смел с дивана бумаги и, поднявшись, указал мне на него. «Присаживайтесь, я вас слушаю». Герцог остался стоять напротив, буравя меня взглядом своих мерцающих глаз. «Как же сложно начать, когда он так смотрит!» «Я...» Хищная бровь мужчины выразительно изогнулась. «Я ведьма, лорд Моррен», — выпалила я. «Это я уже успел заметить». В уголках губ затаилась усмешка. «Он точно издевается!» «Моя мать тоже была ведьмой, как и ее мать. Оба они вышли замуж за довольно слабых магов, поэтому вся сила по наследству перешла мне». Я замолчала, выжидательно глядя на мужчину, но его лицо было непроницаемым, превратившись в маску. Лишь глаза, в которых плясало пламя камина, казались теперь совсем жуткими. Нечеловеческими. «Продолжайте, леди Кайли». «Я думаю, что преступник каким-то образом чувствует магию своих будущих жертв. Именно это его влечет в первую очередь, а не цвет волос. С ним я, признаться, пока до конца не поняла». Сбивчиво объясняла я. «И то послание, что я получила, было адресовано именно мне. Понимаете? Он понял, что я ведьма и... Нет». «Понял, что моя сила, даже спящая, велика, и решил, что...» «Я сказал нет». «Да», — твердо возразила я, глядя в бушующее ледяное пламя напротив. «Это единственный способ выманить его. Я должна стать приманкой. Такой, от которой он не откажется, просто не сможет устоять». Глубоко вздохнула, набираясь решимости, и выпалила. «Я хочу, чтобы вы инициировали меня, лорд Моррен». Между нами повисла оглушительная тишина. «Нет», — герцог отмер первым. «Вы не понимаете, о чем меня просите». Взгляд обжег меня тьмой. «Да неужели? Почему он не хочет облегчить мне задачу? Я и так жутко нервничала, идя сюда. Думала, что он набросится на тебя прямо с порога? Стоит предложить себя?» Ехидно протянул внутренний голос. «Вообще-то да», — вынуждена была признать я. «Ну, может, не с порога, но уж точно не скажет. Я сказал нет». Передразнила я мысленно герцога. «Это все нервы, знаю». «Прекрасно понимаю, о чем прошу, ваша светлость. Я знаю, как проходит инициация, пусть и не во всех нюансах». «Что я несу?» «И понимаю, если его не выманить, он так и будет похищать людей. Я идеальная жертва, он точно не устоит». На скулах мужчины заходили желваки, и я догадывалась, что это значило. Мой отец был точно таким же, упрямым, гордым, считающим, что со всем справится сам. Не может не справиться. Таким мужчинам невозможно что-либо доказать, и можно предложить свою помощь только хитростью, либо лаской. Вот только для первого у меня не было времени, а со вторым, кажется, вышло еще того хуже. Да я и сама понимала, что для того, чтобы принять мое сомнительное предложение, у герцога слишком мало причин. Ох, кажется, я опять сначала сделала, а потом подумала. Но упрямство и еще что-то новое во мне не желало так просто сдаваться. Я хотела найти того, кто напал на отца, и герцог мне нравился как мужчина, даже больше, чем нравился. Я должна была это признать. Моя сила должна раскрыться полностью. Я сама этого хочу. Именно с ним. Он тот, кто может помочь мне, и время на раздумья уже не осталось, ведь завтра будет золотая ночь. Лучше выбрать для инициации особое время в году. К таким относятся, например, все дни между серебряной и золотой ночью, когда врата между мирами отворяются, связывая их в единую нить бытия. Вспомнились мне вдруг недавно прочитанные строки. «Лучшие ночи в году, лучший мужчина для меня». «Я не могу отступить», — с отчаянием подумала я и вновь посмотрела на мрачного герцога, застывшего напротив. «Я давно хочу раскрыть свою силу, лорд Моран». Слова давали сейчас нелегко, приходилось буквально выталкивать их из себя. И лишь недавно узнала, что для этого нужна инициация с сильным магом. Отец ничего не говорил мне, а мама просто не успела. Она умерла, когда я была еще маленькая. Информацию о своей магии мне приходилось собирать по крупицам. Ведьм почти не осталось». Я сжала кулаки так, что костяшки пальцев побелели, чувствуя, что дальнейшее сказать будет еще тяжелее. Все же на деле я оказалась трусихой, потому что предлагать себя мужчине, уговаривать его, оказалось выше моих сил. Хотелось просто позорно сбежать. Останавливало лишь одно. Сбегу сейчас, всю жизнь буду жалеть из-за повисшей недосказанности между нами». «Лучше все решить здесь и сейчас. Тогда я, по крайней мере, буду знать, что попыталась стать той, кем являлась. А еще я очень хочу найти того, кто напал на отца, Винсента и других. Возможно, и на мою маму тоже. Вы понимаете, для меня это не прихоть, это личное дело. И если я...» Голос предательски охрип. «Если я могу вам помочь, я готова на это». Герцог по-прежнему молчал, и я не могла понять, что он думает обо мне, о всей ситуации в целом. Набрав побольше воздуха в грудь, я заставила себя закончить. «Его Величество говорил сегодня за ужином о том, что мы сами творцы своей судьбы. Кажется, я поняла, что он имел в виду. Не знаю, кто вы на самом деле, но моя сила считает вас...» Тут я окончательно смутилась. «Самым подходящим кандидатом. И я тоже». Герцог просто смотрел на меня. Его внимание ощущалось сотней раскаленных игл, впивающихся под кожу, изучающих самые потайные уголки моей души. Или мне так казалось? «И да, вы не будете ничего мне должны, никаких обязательств. Я прошу только об инициации, не более. Дарх. Кого я сейчас убеждаю, его или себя?» «Правильно ли я вас понял, Кайли?» Вкрадчивый голос Морона заставил меня напрячься. «Что вы решили использовать меня как некий инструмент для раскрытия силы? самый подходящий, что вам удалось отыскать за столь короткое время в замке. Решили себе помочь и мне заодно. М? Да, то есть нет, конечно, нет. Я совсем разнервничалась под этим пристальным тяжелым взглядом. Я не считаю вас инструментом. А кем вы меня считаете? Привлекательным мужчиной, хотела произнести я, но не смогла. Лишь губы беззвучно шевельнулись в ответ. К такому допросу я точно не была готова. Почему он мучает меня? Почему просто не скажет «нет» или «да»? Если вы помните, Коннор сказал вам, что когда придет время, не стоит бояться судьбы. Получается, вы меня не боитесь? Кажется, наш разговор пошел куда-то не туда. О чем он толкует? Не боюсь. Едва слышно выдохнула я, чувствуя, что сердце колотится, как сумасшедшее, а воздух в гостиной сгущается от запредельного напряжения. Его, моего, нашего. «Кайли, посмотри на меня!» Низкий хрипловатый голос с мягким бархатом коснулся оголенных нервов. Я подняла глаза и потерялась. Совершенно потерялась в бушующем взгляде. Голубой лед горел. Пламя внутри зрачков ревело, грозя окончательно затопить собой радужку. Когда он оказался так близко? Ненормальная, нечеловеческая скорость. Кто он на самом деле? Такая маленькая и такая решительная. Длинные сильные пальцы сжались на моем подбородке, не давая отстраниться. «Ты очень зря не боишься меня, ведьмочка!» «Ты хоть понимаешь, что предлагаешь мне этой ночью?» «Да», – прошептала я, завороженно глядя в эти глаза. «Понимая, что обратной дороги не будет, если я соглашусь?» «Да», – хрипло откликнулась я, кажется, растеряв все свое красноречие. «Подумай еще раз, девочка», – взгляд герцога опустился к моим губам. «Кого он уговаривает? Меня или себя?» «Я согласна». В глазах Морана засверкали хищные звезды. По губам скользнула тонкая, опасная улыбка, заставившая меня внутренне затрепетать. Я вдруг поняла, что понятия не имею, что он будет делать со мной, проводя эту самую инициацию. И где будет ее проводить? Прямо здесь, на диване? На шкуре у камина? Или... «Доверься ему», — шепнул внутренний голос. «Легко сказать. Сейчас я собиралась совершить очень серьезный поступок – отдаться мужчине до свадьбы, даже не жениху. Немыслимо для юной леди из высшего общества. Вероятно, я никогда не смогу выйти замуж, но сейчас меня это волновало меньше всего. Отец будет в ярости, но я надеялась, что он поймет меня, как и всегда понимал. Поймет, что я не просто аристократка, а ведьма, которой нужна ее сила. Он ведь сам мне сказал, что лорд Моран – лучший кандидат для меня. И был прав. Он лучший. Я смело взглянула на герцога, который все еще медлил. Ответом мне был пронзительный, пылающий взгляд. Герцог тоже хотел этого, отчетливо поняла я. Короткий удар сердца, и его лицо оказалось совсем рядом. На расстоянии вздоха, давая мне последние доли секунд, чтобы передумать и сбежать. А в следующий миг твердые мужские губы накрыли мои. Сначала нежно, желая почувствовать ответное движение губ, и тут же срываясь в жадный неистовый поцелуй. Страстный, горячий, порочный. В какой-то миг Моран подхватил меня на руки, унося в свою спальню. И укладывая на огромную кровать, как хищник, законную добычу. «Не бойся меня, Кайли!» «Я не боюсь», – прошептала я, отчаянно труся. Ответом мне был тихий смешок. «Покажи мне себя!» «Что? Он хочет, чтобы я разделась перед ним? Сама?» «Покажи мне свою истинную суть, ведьмочка!» – прошептал хрипловатый низкий голос в полутьме. Голубые глаза мерцали. Я была права, герцог не был человеком или был им не совсем. Больше не сдерживаясь, я позволила силе проявиться, чувствуя, как она просыпается, подтягиваясь довольной кошкой рядом со своим господином. Вишнёво-багряными глазами оценивающе смотрит на герцога и довольно улыбается, принимая его власть над собой. Моя внутренняя сила хотела этого мужчину не меньше меня. «Моран!» – бархатный искушающий голос принадлежал ей. «Или мне? Нам обоим, быть может?» Губы герцога тронула опасная улыбка, чисто мужская. Пальцы заскользили по шелковой ткани платья, утягивая его вниз, оставляя меня лишь в тонком кружевном белье. Кажется, я все же закрыла глаза. «Не закрывайся, не нужно. Посмотри на меня», — хрипло потребовал он, и ослушаться я не смогла, глядя ему в глаза. Взгляд мужчины медленно скользил по моему телу, с каждым мгновением разгораясь все жарче, опаснее, ненасытнее. Кажется, я невольно сглотнула, глядя на то, как он начал расстегивать свою рубашку. Одежда герцога полетела на пол, вслед за моим платьем, и теперь я могла любоваться совершенным мужским телом, которое опустилось на кровать рядом со мной, притягивая к себе, нависая надо мной. Длинные сильные пальцы подцепили тонкую ткань, освобождая меня от последней преграды между нами, вызывая в теле легкий озноб на контрасте впечатлений. Прохладный шелк покрывала и жар мужских ладоней, мучительно медленно скользивших по моему обнаженному телу. Изучая каждый его изгиб, распаляя, заставляя помимо воли откликаться на эту чувственную ласку, кусая волнение губы. Рука обвела полушарие груди, накрыв ладонью один из сосков, мягко сжимая, заставляя выгнуться со стоном. Губы накрыли второй сосок, обводя его языком, мягко прикусывая, отстраняясь, чтобы подуть, и снова вбирая его в себя. Невыносимо, порочно, слишком горячо. Кажется, я уже давно стонала, позволяя ему делать со мной все, что он хочет. Поцелуи становились все требовательнее, жарче, воздуха не хватало. По коже, ставшей вдруг безумно чувствительной, бежала раскаленная лава, концентрируясь в груди, отдаваясь ноющим чувствам внизу живота. «Моран!» – простонала я, желая чего-то большего. «Тш, не торопись!» Мужчина настойчиво, но плавно развел мои колени в стороны, касаясь там, где концентрировалось сейчас мое желание. «Ах!» – по телу пробежала новая волна истомы, и я выгнулась под умелыми движениями пальцев. Мои губы вновь захватили в плен, врываясь внутрь языком, заставляя всхлипнуть от накатывающих волн наслаждения. Кажется, его руки, губы были везде, плавя меня в новых ощущениях, изнывая от жара, охватившего все тело, еще и еще. В какой-то момент Моран перехватил оба мои запястья, удерживая их над головой, раскрывая перед ним еще больше, делая абсолютно беззащитной, уязвимой, перед ним, для него. «Ты зря не боишься меня!» «Откройся мне, Кайли!» — раздался сводящий с ума бархатный шепот. «Прими меня до конца! Прими свою силу!» Мужские пальцы жались на запястье сильнее, удерживая мои руки над головой. «Прими!» Резкий рывок и чувство наполненности, заставившее меня тихо вскрикнуть, закусывая губу. «Тш-ш-ш!» Моран застыл, давая мне возможность привыкнуть к себе, а после стал двигаться. Сначала медленно, осторожно, потом все быстрее и быстрее. Боль ушла, сменившись новыми, ранее неизведанными ощущениями. Я не заметила, в какой момент уже сама начала поддаваться навстречу его настойчивым движениям. Снова и снова, глубже, яростнее. Пространство вокруг нас искрило алым и голубым. Сердце колотилось все сильнее, норовя вырваться из груди. Перед глазами рассыпались мириады звезд, и я перестала осознавать себя во Вселенной, умирая с ней и возрождаясь заново, но уже совсем другой. «Моя!» – послышался мне тихий рык, прежде чем мир перестал существовать окончательно, взорвавшись под веками нестерпимо ярким светом.